Глава 2. Критерии готовности к школе. Общие критерии готовности. Перейдем к критериям готовности. В этой главе мы рассмотрим общие критерии готовности: социально-психологический, эмоционально-волевой, общее физическое развитие, владение мечом, крупную и мелкую моторику, ощущение своего тела и готовность руки к письму. Помимо этого разберем критерии нейропсихологической готовности: общую сферу знаний, адекватное поведение, работоспособность мозга, исследование движений и действий, все виды восприятия, память, речь и мышление. Социально-психологическая готовность. В первую очередь к ней относится нравственное развитие. Ребенок должен понимать, что хорошо, а что плохо, что можно, а что нельзя, как общаться с родителем, с учителем, как выстраивать отношения с одноклассниками. То есть он должен адекватно оценивать ситуацию и реагировать на нее. Например, если ему говорят что-то, что ему не нравится, или делают обычное замечание, ребенок не должен плакать из-за этого. Важно объяснять, что в данных ситуациях оценивают не его личность, а его деятельность. Это важный критерий для адекватной оценки ситуации. Ребенок должен уметь здороваться, прощаться, относиться к учителю уважительно, общаться на «вы» и по имени-отчеству. Возможно, кто-то может позволить называть себя по имени, но это можно делать только с разрешения взрослого. Поэтому ребенок должен чувствовать уровни отношений и понимать их границы. Однако везде должна быть золотая середина, и ребенку не нужно относиться к учителю как к непогрешимой модели для подражания. Ребенок должен выражать свое мнение, это нужно и важно. Только необходимо делать это конструктивно и уважительно, подбирая правильные слова. Признавать значимость взрослых – важно. Но при этом ребенок должен чувствовать себя и свои границы. Учитель должен относиться к ученикам не авторитарно, а авторитетно, находясь в позиции сотрудничества. Очень важно научить ребенка быть коммуникабельным с одноклассниками, помогать, уметь просить о помощи и отказывать. Надо, чтобы ребенок понимал, что он может помочь, только не в ущерб себе. То есть если класс пишет контрольную работу, на которой нужно чертить, а у ребенка последний карандаш, то не надо делиться им с соседом. Отказывать тоже нужно уметь. Это не менее важно, чем уметь помогать. Еще часто происходят ситуации, когда дети особенно тревожные, не могут попросить о помощи не только у одноклассников, но и у учителей. Им сложно рассказать о случившемся. Они сидят и терпят. Поэтому необходимо развивать коммуникабельность и обращать внимание, чтобы ребенок общался полными предложениями. Нужно не просто говорить «да», «нет», а общаться качественно. Эмоционально-волевая готовность. Следующий критерий готовности — это эмоционально-волевой. Ребенок должен хотеть учиться. То есть если мы спросим у него «хочешь ли ты в школу?», он должен ответить «да». И не просто для галочки так сказать, а действительно искренне этого желать. В норме у ребенка развита поисковая активность. Он любит узнавать что-то новое. И если он говорит «нет», значит, эта активность уже загублена до школы. Не перекормили ли ребенка развивашками еще до школы? Наш мозг нуждается в новой информации. Он любит учиться, поэтому заставляет нас искать и поглощать новую информацию, а взамен поощряет нас гормонами радости. Если ребенок говорит «нет», нужно помочь ему повысить интерес к миру и правильно работать с формированием мотивации. Этот вопрос мы подробно рассмотрим в отдельной главе. К эмоциональной волевой сфере также относится умение следовать правилам. Маленькому ребенку обычно хочется быть королем, чтобы мир крутился вокруг него и все играли по его правилам. А к школе ребенок уже может и должен уметь как командовать, так и подчиняться правилам другого человека. Это не про подавление личности. В школе есть огромное количество ситуаций, когда ребенок должен подчиняться правилам учителя. У него огромное количество правил, которые он соблюдает. Ему приходится следовать правилам в обществе, правилам семьи, школы, соблюдать правила дорожного движения и распорядок дня. Вы можете оценить, готов ли ребенок по этим критериям. Если нет, то мы будем дальше обсуждать, как подтянуть слабые стороны. Общее физическое развитие, ощущение тела. К школе ребенок должен быть полноценно готов и физически. Если у него слабая костно-мышечная система, то искривится осанка. И дело не только в сколиозе. От физического развития зависит работа мозга. Занимается ли ребенок спортом, может делать зарядку по утрам, ходит ли он пешком и может ли пройти пешком хотя бы 30 минут. Умеет ли он прыгать, ловить мяч, сильны ли у него руки, или ребенок очень быстро устает и предпочитает сидячий образ жизни. Последнее приводит к гиподинамии и, как следствие, к снижению работоспособности мозга. Чтобы оценить физическое развитие ребенка, стоит посетить ортопеда и невролога, и специалисты уже дадут оценку готовности. Они могут порекомендовать заниматься ЛФК или ОФП, пройти курс массажа для укрепления мышц спины. Также перед школой необходимо посетить окулиста, невролога, проверить слух и зрение. Дома необходимо следить за освещением, положением, в котором ребенок читает книги, когда долго он сидит за монитором компьютера, в гаджетах. Глазки должны отдыхать. Нужно обязательно заниматься гимнастикой для глаз, чтобы давать им отдых и укрепить глазные мышцы. Можно, например, делать упражнения пальминг. И, конечно, важно пройти общую диспансеризацию и сдать все необходимые анализы за год до школы, чтобы было время подтянуть слабые места, восстановить уровень необходимых витаминов и минералов. Оцените физическое развитие ребенка. Умеет ли он прыгать на одной ноге, ходить по веревочке, приставлять пятку к носку, удерживать равновесие, подтягиваться, висеть на турнике. Если ребенок висит менее 10 секунд, это говорит о том, что его кисти достаточно слабые. Может ли он спокойно сидеть на стуле или постоянно ерзает, сваливается и не чувствует своего тела? Ребенок должен полноценно чувствовать свое тело, понимать, где у него какая рука, нога, где голова. Это называется проприоцепция — полноценное ощущение мозгом всего тела. Например, когда мы кладем руку на стол, мы понимаем, где какой палец, и если нужно поднять безымянный, то мы поднимаем именно его и работаем им, а не всей рукой. Если ребенок не будет полностью ощущать своего тела, у него проявится двигательное беспокойство. Сенсорный голод заставит постоянно себя искать, чтобы ощутить свое тело, руки, ноги. Такой ребенок будет двигательно беспокойным. Ему будет сложно усидеть за партой, он будет специально падать на диван, чтобы прочувствовать свое тело, так как проприоцепция снижена. И об этом мы тоже еще будем говорить. Владение мячом. Согласованность рук и глаз тоже относится к физическому развитию. Умеет ли ребенок ловить мяч, перекидывать его из руки в руку, как у него развито периферическое зрение, как он кидает мяч и может ли боковым зрением оценить его местонахождение. От этого потом будет зависеть способность переписывать с доски, чтобы глаза и руки работали согласованно, а на письме не было макрографии, когда одно слово на полстраницы. Мог укладываться в строчки и клеточки. Вся эта оптико-пространственная деятельность во многом зависит от согласованности движений рук и глаз, а начинается с элементарных занятий — игры с мячом. Оцените, умеет ли ребенок ловить мяч, прыгать на скакалке, на одной ноге, удерживает ли он равновесие с закрытыми глазами. Если ребенок сшибает все углы, у него все валится из рук, он вечно спотыкается на ровном месте, то, скорее всего, у него будет корявый почерк, и одна буква будет выше другой. Родители и учителя будут биться над каллиграфией, а все дело в физическом развитии. Готовность руки к письму. Развитая мускулатура и костно-мышечная система влияет не только на крупную моторику, но и на мелкую, а значит, на готовность руки к долгому письму. Правильно ли ребенок держит ручку? Есть ли у него проблемы с тонусом или другие факторы, которые отражаются на образовательной деятельности? Поэтому нужно обратить внимание на полноценное развитие мышц, кистей рук до школы. Для этого нужно много играть с мячом, висеть на турнике, заниматься скалолазанием, заниматься с эспандером, глиной, мять в комок бумагу и разворачивать ее. Тогда будет укрепляться кисть. Необходимо уметь застегивать пуговицы, шнуровать ботинки. Если не получится полноценно чувствовать свою кисть, то не получится ощущать каждый палец по отдельности. Важно также отметить прямую взаимосвязь пальцев и языка. За их кинестетическое ощущение отвечают одни и те же структуры головного мозга. Если мы не чувствуем свой язык, то не понимаем, как нужно его поставить, чтобы произнести тот или иной звук. От этого зависит, пишет ли ребенок ежик или южик. Мы еще будем рассматривать эти моменты, но вы уже сейчас можете оценить, насколько сформирована кисть у ребенка. Нейропсихологическая готовность. Общая сфера знаний. Что должен знать дошкольник? Начнем с общей сферы знаний. Здесь мы будем оценивать общую сферу знаний ребенка и адекватность поведения. Оцените перед школой. Может ли ребенок ответить на следующие вопросы? Как его зовут? Назвать полное имя, фамилию и отчество? Как зовут маму, папу? Кем они работают? Сколько ему лет? Домашний адрес? Телефон родителей? Крайне важно уметь ориентироваться во времени и месте. Ребенок должен понимать, где он сейчас находится, что такое дом, что такое школа. Оцените общую сферу знаний ребенка по приведенным далее темам. Важно углубиться и понять, насколько ребенок эрудирован, как развита его понятийная сфера, от этого зависит мышление. Далее я привожу развернутый список тем, в которых должен хорошо ориентироваться старший дошкольник. Тема первая. Календарь и время. Времена года, месяцы, дни недели, части суток. Он не должен заучивать их на автомате или вспоминать как стихотворение. Важно, чтобы ребенок понимал хронологию, когда мы спросим, что у нас между четвергом и субботой, а что идет после воскресенья. Он должен понять суть вопроса. Пусть перечислит все. Времена года, зима, весна, лето, осень, зимние месяцы, декабрь, январь, февраль. Весенние месяцы, март, апрель, май, летние месяцы, июнь, июль, август, осенние месяцы, сентябрь, октябрь, ноябрь, дни недели, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, части суток, утро, день, вечер, ночь. Знает ли он, как называются приемы пищи в течение дня? Завтрак, обед, полдник, ужин. Тема вторая. Живая и неживая природа. Живая природа. Человек, животные, растения, птицы, насекомые, рыбы и так далее. Неживая природа. Воздух, небо, звезды, вода, камни, почва и так далее. Живая природа. Начать тему живой природы можно с животных. Проверьте, понимает ли ребенок, кто такие насекомые. Может ли он их назвать? Чем они отличаются, например, от рыб? Знает ли он, что паук — это насекомое? Подробную таблицу о живой природе вы найдете в PDF-приложении. Дополнительные вопросы по теме «Животные». Понимает ли ребенок, щенок — это чей детеныш? Теленок — чей детеныш? Ягненок — это чей детеныш? И так далее. Кто как подает голос? Курица кудахчет, петух кукарекает, воробей чирикает, голубь воркует, ворона каркает, кузнечик стрекочет, корова мычит, собака лает, кошка мяукает, лошадь ржет, корова мычит, гусь гогочет, утка крякает, лягушка квакает, кукушка кукует, жук жужжит, змея шипит, волк воет, ежик фыркает. Кто где живет? Птица в гнезде, волк в логове, лиса в норе, собака в конуре, курица в курятнике, овца в овчарне, лошадь в конюшне, бобры в хатке, муравей в муравейнике, птичка в гнезде, медведь в берлоге, акула в море, щука в реке, пчела в улье, белка в дупле. Неживая природа. Также подробную таблицу о неживой природе вы найдете в PDF-приложении. Дополнительные вопросы по теме неживой природы. Какие бывают типы леса? Бор, хвойный лес, ельник, еловый лес, дубрава, дубовый лес, роща, лиственный лес. При изучении данных тем обязательно рассматривайте части. Например, части дерева, ствол, ветви, листья, корни, почки, плоды. Тема третья. Профессии. Тема профессий тоже объемная, насыщенная. Ребенок должен хорошо в ней ориентироваться. Как называется профессия, кто что делает? И нужно знать не только в современной профессии, как, например, блогер или киберспортсмен, а так сказать и классику. Вопросы по теме профессии. Кто учит детей? Учитель. Кто лечит больных? Врач. Кто делает мебель? Столяр, плотник. Кто печет торты? Кондитер. И так далее. Тема четвертая. Геометрические фигуры. Ребенок должен хорошо различать геометрические фигуры, причем не только круг, квадрат, треугольник, но и, например, ромб, а также любые другие более сложные фигуры. То есть чем больше ребенок знает фигур, тем лучше. Круг, полукруг, овал, ромб, квадрат, треугольник, прямоугольник, многоугольник, трапеция. Тема пятая. Транспорт. Желательно ребенку рассказать о всех видах транспорта. Какие бывают? Наземный, подземный, водный, воздушный. И привести примеры. Более подробную таблицу вы найдете в PDF-приложении. Дополнительные вопросы по теме. Какие виды наземного транспорта ты знаешь? Железнодорожный, поезд, метро, трамвай, паровоз, дрезина, электровоз. Сельскохозяйственная техника, трактор, комбайн, строительная техника, экскаватор, бульдозер, каток, подъемный кран, грейдер. Тема шестая. Виды спорта. Пусть ребенок перечислит все виды спорта, которые знает, а также то, как называют спортсменов, занимающихся тем или иным спортом. Спорт. Хоккей, фигурное катание, лыжи, биатлон, гимнастика, бег, борьба, футбол, шахматы, волейбол, плавание, баскетбол и так далее. Дополнительные вопросы по теме. Как называется спортсмен, который занимается бегом? Бегун. Кто занимается боксом? Боксер. Кто катается на лыжах? Лыжник. Кто занимается плаванием? Пловец. И так далее. А также в PDF-формате вы найдете и другие темы. Одежда и обувь, посуда и мебель, еда и продукты. Что значит адекватное поведение? Следующий очень важный критерий готовности к школе — это адекватное поведение. Ребенок не должен проявлять полевое поведение. Это когда он постоянно бегает, суетится, сейчас на столе, через секунду под столом. Он постоянно в движении, не может спокойно посидеть ни минуты. Такой ребенок не может продолжительное время произвольно удерживать внимание на определенном объекте. Он постоянно отвлекается на все, что видит, на все, что находится в поле его зрения. И к школе у ребенка не должно быть такого поведения. У него должно получаться хотя бы 20 минут высидеть спокойно. Если у него повышенная отвлекаемость, что там на окне, а за окном, на шкафу, под столом, что за интересный посторонний предмет, внимание рассеивается. Это приводит к тому, что ребенок не может сосредоточиться на конкретной деятельности. Обязательно нужно понимать причину, обратиться к неврологу и нейропсихологу для диагностики. Также к адекватному поведению относится такой критерий, как инфантильность. Инфантильность — это детскость, застревание в этом состоянии, когда ребенок еще не прошел кризис взросления и не перешел от игровой деятельности к учебной. У него сохранилось усюканье, эмоциональная лабильность. Чуть что, он готов сразу плакать и переживать. К школе такого уже не должно быть. Инфантильность и повышенная зависимость от родителя, когда ребенок постоянно обращается за помощью к взрослому, к родителю, учителю по самым незначительным вопросам и ничего не может сделать без посторонней помощи. Это не есть хорошо. Такой ребенок имеет повышенную тревожность, не может взять на себя ответственность, не верит, что может справиться сам. К моменту поступления в школу ребенок большую часть времени уже должен быть самостоятельным. Конечно, когда ему сложно, он может и должен обращаться за помощью, но при этом сохранять уверенность в себе. Рассмотрим еще некоторые проявления неготовности к школе. Негативизм. Например, отказ от заданий. Когда ребенок воспринимает все в штыки: «Нет, я это делать не буду, я это не хочу». Конечно, ребенок имеет право от чего-то отказываться. Но когда выбора нет и нужно делать задание, то нельзя опираться на свое «хочу-не хочу». То есть ребенок уже к 7 годам к школе понимает, когда нужно выполнять, что ему сказали. У него не должно проявляться повышенного отторжения, потому что к этому моменту формируется волевой компонент. Демонстративное поведение. Это тоже показатель неготовности, излишняя демонстрация себя, когда не просили. Несформированность чувства дистанции со взрослым человеком, рассказы о том, о чем не спрашивали, или о том, что неуместно в данной ситуации. Вот посмотрите, какие у меня здесь пуговицы, а посмотрите, какие машинки я с собой принес. А папа вчера купил новую машину, а мы сегодня ездили на дачу, а завтра полетим на море. Ребенок должен понимать и оценивать, где и в какой момент разговора он может вставить какую информацию. адекватно ли это сейчас. Ребенок в 7 лет уже не будет влезать в разговор взрослых или, например, показывать свои пуговицы, машинки, когда это неуместно. К школе должны быть полностью сформированы границы и чувство дистанции. Конечно, агрессия и самоагрессия — это тоже показатель неготовности. Если ребенок оценивает себя неадекватно, сразу начинает себя бить, кусать, это также относится к неадекватному поведению. Но это не просто говорит о неготовности, это важный показатель того, что с этим поведением нужно заниматься и работать с причинами. Повышенная тревожность. Когда ребенок краснеет, бледнеет, не может встать, сказать, поднять руку, выйти к доске, боится учителя. И вообще мама доводит ребенка не то что до школы, а прямо до класса. Это все признаки повышенной тревожности, которая является критерием неготовности. Этому важно уделять внимание и поработать с тревожностью через театральную студию, работу с психологом, чтобы раскрепостить ребенка. Отсутствие критичности. Нечувствительность к оценкам взрослого, некоторое безразличие. Это тоже критерий неготовности ребенка. Его критичность должна быть на высоком уровне, то есть ребенок должен хорошо и качественно себя оценивать. Он должен понимать, это сделал я не очень хорошо, мне надо здесь постараться, я тут плохо поступил, я горжусь своей работой, это просто прекрасный рисунок. Если это умение не развито, то ребенку будет все равно. Ну и что, что будет двойка? Ну и что, что некрасиво? Ну и пусть ругают мне все равно. Коряво тоже пойдет. Он не будет стараться. Ребенок должен уметь критично оценивать не только себя, но и окружающих. То есть оценка должна быть не завышена и не занижена. Если ребенок говорит, что он лучше всех и везде первый, это тоже личная неготовность. Из-за такого происходит ситуация, когда ребенку говорят: «Вот здесь нужно постараться», а он оценивает это неправильно и говорит: «Нет, мой рисунок лучший, я лучше всех». Критичность очень важна. От нее зависит здоровая самооценка, понимание, к чему стоит стремиться, оценка и сравнение текущей деятельности со своими предыдущими работами и с деятельностью других детей. Но не для того, чтобы сказать, у кого лучше, у кого хуже, а для того, чтобы сформировать видение, как можно еще сделать. Можно ли это преобразовать? А к чему еще можно стремиться? И это тоже очень важно. Работоспособность мозга. Следующий показатель нейропсихологической готовности — это нейродинамика. Нейродинамика — это мозговая активность, умственная работоспособность. Когда нейродинамические показатели низкие, ребенок быстро истощается, устает, он излишне медлительный или, наоборот, гиперактивный. Родители могут оценить ситуацию только через наблюдение, а полноценно нейродинамику оценивает нейропсихолог на диагностике. Хватает ли ребенку энергии на выполнение какой-либо деятельности или мозговая деятельность снижена, и ребенок быстро теряет концентрацию внимания. Дети от природы не ленивы, и если вы видите, что ребенок часто ничего не хочет, то, скорее всего, это не про лень. Такому поведению всегда есть причина. Либо ему трудно, либо у него слабое произвольное внимание, либо не хватает энергии. Нехватка энергии как раз говорит о том, что нейродинамика снижена. Поэтому ребенок не может себя мобилизовать на какую-либо деятельность, не может собраться, заставить себя что-то сделать. Оцените такие свойства внимания, как концентрация, переключение и распределение внимания. Концентрация внимания. Ее можно проверить по любой корректурной пробе. Либо возьмите любой текст и скажите ребенку: «Зачеркни все буквы А в этом абзаце». Это задание покажет, умеет ли ребенок концентрироваться на одном стимуле, на одной букве, или у него будет очень много пропусков и зачеркиваний других букв. Оцените переключение внимания. Например, скажите: «Если я хлопну один раз, то вычеркнем А. Если два раза, то вычеркиваешь О». И ребенок должен переключаться по вашим хлопкам и реагировать на них. Провести оценку распределения внимания можно так. Скажите ребенку: «Выделяй сразу две буквы. О зачеркивай крестиком, а букву А обводи кружочком». Ребенку придется распределять внимание, зачеркивать А и обводить О. Оцените, насколько у него хорошо это получается. Исследование движения и действий. Следующий показатель нейропсихологической готовности — это исследование движений и действий. Каковы критерии слабой готовности с точки зрения движения и действия? В первую очередь, это импульсивность. Вот ребенок, например, играет в классики, прыгает на квадратики. Импульсивен ли он? Например, надо было прыгнуть одной ногой, а он прыгает двумя. Или, может, прыгнул как надо, а камешек, который кинул, забрать забыл. То есть у него присутствует двигательная импульсивность. Она может отражаться и в чтении, когда он пропускает целые слова, и в движении руки, когда ребенок пишет. Оцените, насколько ребенок импульсивен. Может ли он двигательно себя оттормозить? Часто, когда ребенок играет на музыкальном инструменте, ему очень сложно переключаться от одного действия к другому, соблюдать определенную последовательность движений. Он не может себя затормозить, руки не слушаются, пальчики бегают хаотично. Либо он допускает много ошибок на письме, пишет лишние элементы или не дописывает, перескакивая к следующему слову. Следующий критерий здесь — это трудности усвоения двигательной программы. Когда ребенку очень сложно запомнить серию движений, например, в танцах, часто ребенок не может переключаться между элементами, запомнить последовательность, сделать это качественно. Одна двигательная программа заменяется другой. Надо было написать букву «И», ребенок напишет «У». Добавить лишние элементы. Пропустит буквы. Много ошибок будет возникать в любой деятельности, где требуется четкая последовательность движений. Проявления этого дефицита возникнут и в письме, и в чтении, и в двигательной сфере. Поиграйте с ребенком в ладушки, посмотрите, происходит ли сбой, или он хорошо переключается с движения на действие. При исследовании движений и действий можно оценить макро- и микрографию. Как ребенок рисует, хватает ли ему листа или его рисунок не вмещается. Может ли он рисовать по клеточкам или не чувствует их и выходит за пределы. Если ребенок не может полноценно выполнить графический диктант, пишет очень крупно, не чувствуя пространства листа, или наоборот очень сильно мельчит, это говорит о слабой готовности. Возможно, не согласована зрительно-моторная координация. Глаз и рука, и ребенок не видит строчку. Либо снижена кинестетика, тонус слабый, и рука не слушается, так как нет полноценного ощущения кистей. Причин может быть много, особенно когда ребенок не контролирует этот процесс и пишет или рисует хаотично. Точную причину сможет выявить нейропсихолог на диагностике. Вы можете оценить, присутствует ли макро- или микрографию у ребенка в рисунках, письме, как он рисует, все мелкое или очень крупное. Оцените мелкие движения. Застегивает ли он пуговицы, может ли их пришить, зашнуровать ботинки, работать ножницами по картону, ткани. Восприятие. Следующий показатель готовности — это исследование всех видов восприятия — зрительного, слухового, кожно-кинестетического, пространственного. Зрительное восприятие. При дефиците зрительного восприятия ребенок смотрит на картинку, но не может охватить ее всю целиком. Из-за подобной фрагментарности он будет допускать много ошибок при чтении письме. Могут возникнуть и сложности в мышлении. Оцените, узнает ли ребенок реалистичные изображения, как справляется с наложенными картинками, понимает ли, что там нарисовано, или для него это абракадабра. Видит ли он отличия между картинками в заданиях, типа «Найди отличия». Понимает ли смысл сюжетных картинок или ему сложно, потому что визуально он не охватывает картинку целиком. Картинки вы найдете в PDF-приложении. Слуховое восприятие. Трудности в слуховом восприятии означают, что ребенок не может полноценно различать фонемы «б», «п», «д», «т», «з», «с». Он плохо улавливает ритм, не может безошибочно оценить количество ударов, которые услышал, не может повторить мелодию. Ребенок должен четко различать на слух, где забор, а где собор. Также уметь понимать место звука в слове. Например, в слове «кот» звук «т» на каком месте? В начале, в конце или в середине? А какой первый звук? Чтобы просто проверить слух, можно обратиться к сурдологу, сделать аудиометрию, либо самостоятельно заострить внимание на том, как вас слышит ребенок. Часто ли переспрашивает? Слышит вас только со второго раза или искажает информацию на слух, вы про Ерёму, а он про Фому. Если такое происходит, это не значит, что у него проблемы с ушами, как с физическим органом. Это может быть связано и с вниманием, со слуховым восприятием, то есть работой мозга. Кожно-кинестетическое восприятие. Проверьте у ребенка стереогноз. Он закрытыми глазами на ощупь должен понять предмет, который вы ему дадите в руки. Колпачок, монетка, ключ. Сделайте с ребенком пальчик в артикуляционную гимнастику и оцените точность выполнения, чувствует ли он свои пальцы и язык. Если этого не происходит, у ребенка нет точности ощущений, а значит, будет много ошибок в звукопроизношении. Он может шепелявить, не выговаривать звуки, плохо ощущать свои пальцы, неправильно брать ручку. Пространственное восприятие. Важно уделить время полноценному развитию пространственного восприятия. Ближе-дальше, право-лево, на, под, от и так далее. Сюда относятся понимание тела, пространство комнаты, листа бумаги, временного пространства, предложных логико-грамматических конструкций. Важно понимать последовательность событий, что зачем происходит. Я сходил в магазин и пришел мокрый. Когда был дождь? Он пошел, когда я был на улице или когда я уже вернулся домой? Или, например, дерево упало после того, как я отъехал. Что было в начале, что потом? Может ли ребенок нарисовать геометрические фигуры или перерисовать домик? Если он рисует человека, у которого голова больше туловища, это тоже указывает на пространственные трудности. К 7 годам ребенок уже должен рисовать, соблюдая пропорции, понимая, что руки у человека не болтаются до пяток, голова не может быть больше туловища, а глаза больше, чем лицо. Речь. Следующий критерий готовности — это речь. К школе необходимо поставить все звуки, а речь должна быть полноценной, с богатым словарным запасом от 3 до 7 тысяч слов. Невозможно выражаться красиво, когда в предложении всего два слова «я поел», «я встал», «я сплю», «мальчик идет», «девочка сидит». Поэтому важно обращать внимание на развернутость речи. Ребенок должен понимать, что ему говорят, отвечать на вопросы, выполнять устные инструкции. Если в речи появляются аграмматизмы, это тоже критерий неготовности. Аграмматизмы — это выражение «красивый стол», «красивая девочка», когда ребенок не согласовывает слова в предложении, не может их правильно склонять. Однако это не значит, что вы не поведете ребенка в школу. Это слабая сторона, над которой нужно работать. Существуют также речевые трудности, когда ребенок переставляет слоги в слове, и получается не шоколадка, а кашелатка. Над этим тоже необходимо работать. Интонационные трудности. Различение интонаций, понимание ударений в слове — это тоже речевой момент. Именно над речевой интонацией много работают логопеды. Важно уметь понимать логико-грамматические конструкции по типу «Вася обижен Колей», «Кто из них драчун?». Ребенок должен понимать, как разделять слова на части, на слоги. Например, пусть разделит слово «молоко» на слоги, прохлопает его по слогам. Если ребенок смотрит на сюжетную картинку, то у него должно получиться связно передать смысл. Если же он говорит «кошка», «стол», «молоко», «поела», то это не связанный рассказ, из которого мы ничего не поймем. Память. Важным критерием готовности к школе является зрительная и слухоречевая память. Как оценить, высокая или низкая у ребенка продуктивность запоминания? Слухоречевая память. Если ребенок из 10 слов запоминает меньше 5, то это низкая продуктивность. Но важно при этом помнить, что если ребенок плохо запоминает материал, то первопричина не обязательно в проблемах с памятью. Чаще всего виноват дефицит внимания. Низкие показатели памяти бывают связаны с тем, что ребенок невнимателен, и это не редкость. Прочитайте ему короткий текст, пусть он вам его перескажет. Оцените, как справляется ребенок. Пропускает ли важные смысловые элементы, а может, добавляет от себя что-то, чего не было в тексте. Стоит разобраться, почему ребенок добавляет информацию от себя. Возможно, он отвлекается, или у него пошла какая-то ассоциация, он что-то другое подумал, или это нарушение мышления, отсутствие полноценной регуляции. Тогда есть смысл обратиться к нейропсихологу и посмотреть, как функционирует мозг. Зрительная память. Зрительную память можно оценить, предложив ребенку запомнить, что было изображено на картинке. Покажите ему любую картинку, пусть ребенок рассмотрит ее, потом закройте и позадавайте по ней вопросы. Сможет ли он на них ответить? Мышление. Если ребенок адекватно мыслит, умеет анализировать, синтезировать, обобщать, классифицировать информацию, это полноценное мышление. Но в первую очередь нужно понимать, что мышление напрямую зависит от речи. Чтобы полноценно мыслить, нужно развивать речь. И часто причиной дефицита мышления является именно низкий словарный запас. Ребенок просто не может изъясняться, находить слова для сравнения, анализа, обобщения. И тогда для начала надо насытить понятийную сферу, развить речь, а потом уже заниматься анализом, синтезом, классификацией. Теперь давайте разберем каждый критерий развития мышления по отдельности. Критерий слабого развития мышления — это непонимание смысла сюжетной картинки. Такое происходит, когда ребенок смотрит на картинку, рассказывает, что там происходит, или называет, что там видит, а смысла понять не может. То же самое и со смыслом текста. Нужно, чтобы ребенок не просто пересказывал текст, а понимал его смысл, мораль. Если ребенку сложно дается классификация и обобщение по категориям, это дефицит мышления. Ребенку нужно уметь обобщать информацию. Стол, стул, диван — это мебель. Это деревья, то домашние животные, а это дикие и так далее. Еще ему необходимо уметь находить лишнее. Оцените, как ребенок справляется, используя задания по типу 4-й лишний, 5-й лишний. Он должен понимать, какая картинка не подходит к остальным, обобщая по категориальному признаку. Обобщение — это отыскивание общего в нескольких предметах или явлениях. Классификация — это мысленное разложение предметов по классам, группам, видам в зависимости от какой-то степени сходства, различия и классификации. С этим помогает прекрасная игра из нашего детства. Назови 5 имен девочек, 5 домашних животных, 5 марок машин и обобщи их по категориям одним понятием. Исключение лишнего. Как на слух, так и по картинке. Например, на картинке нарисован сапог, ботинок, валенок и платье. Ребенок должен понять, что платье лишнее, потому что все остальное — обувь. Можно просто называть слова и тоже выбирать лишнее на слух. В последовательности — мост, море, река, озеро. Лишний мост, потому что все остальное — водоемы. Сравнение — это сопоставление предметов, явлений на основе каких-то признаков и качеств этих предметов. Это умение абстрагироваться, мыслить только в контексте чего-то одного, оперировать одними признаками при одновременном отвлечении от всего остального. Сходство и различия. Сможет ли ребенок оценивать, чем похожи тетрадь и книга, а в чем их различие? А что насчет кисточки и ручки, апельсина и яблока? Для того, чтобы обобщать, классифицировать, нужен богатый словарный запас, с чего мы и начинали. Поэтому нужно работать над его расширением у ребенка, использовать антонимы, синонимы. Ребенок должен понимать синонимы. Учитель, он же педагог, народ, люди, глупый, бестолковый, загадка, головоломка. Причем не только синонимы прилагательные, но и существительные наречия. То же самое и с антонимами. Важно понимать противоположности начало, конец, лилипут, великан, чистый, грязный, голодный, сытый, быстро, медленно. Для этого с ребенком нужно много читать. Чтение должно быть качественным, то есть в процессе нужно объяснять ребенку незнакомые слова, задавать вопросы. Конструирование тоже относится к мышлению. Важно, чтобы ребенок умел конструировать, понимать, как что собирать. Может ли он собрать по картинке, например, кубики Никитина? Находить несоответствие в рисунках. Понимать, что напутал художник, мальчик скатывается с горы по траве или у кошки хвост зайчика. Что перепутал художник? Понимание шуток. Это тоже процесс мышления. Если ребенок смеется над всем подряд, это тоже критерий слабого мышления. Если он вообще не смеется, не понимает шуток, это тоже говорит о том, что мышление неполноценно развито. Освоение математики как развитие процесса мышления. Ребенок должен уметь считать от 1 до 10 в прямом порядке и в обратном. Понимать соседи числа. Например, соседи числа 5 — это 4 и 6, а соседи 9 — это 8 и 10. То есть нужно не только считать автоматизированно, но и понимать последовательности и другие задания. К освоению математики ведут такие показатели, как больше, меньше, ближе, дальше, шире. С этим помогает сравнение предметов по форме, величине, где больше, где меньше, какая фигура объемная, какая плоская. И так далее. Анализ и синтез. Анализ — это мыслительное разложение предмета на составные части. Ребенок должен понимать, где у собаки морда, хвост, лапы. Синтез — это, наоборот, соединение частей в целое, мыслительное объединение. Важно заострить внимание ребенка на таких понятиях, как часть и целое. Например, кошка и хвост, где хвост — это часть. Дом — стена, стрелка — компас, лист — дерево. Причина — следствие. Ребенок должен понимать причину и следствие. Например, авария — травма, укол — боль, мороз — гололед. Понимать их необходимо не только в словах речи, но и по картинкам. Логико-грамматические конструкции — это тоже мыслительный процесс. Сюда относятся сложные вербальные конструкции. Например, дядя обрызган тетей. Нужно понять, кто кого обрызгал, кто грязный. В ведре яблок больше, чем в корзине. Где яблок меньше? Аналогии. У человека волосы, а у медведя что? У человека нос, а у птицы? И ребенок будет сравнивать, чем похожи объекты, предметы и явления, чем отличаются. Причем нужно уметь сравнивать не только достаточно близкие понятия, например, ручка и кисточка, но и далекие, например, ласточку и вертолет. Итак, мы рассмотрели нейропсихологические критерии готовности. Сюда относятся и речь, и мышление, и память, и двигательная сфера, нейродинамические показатели, все виды восприятия, общая характеристика ребенка. На них нужно обращать внимание, и если критерии готовности на низком уровне, то развивать их. Если вы этим занимаетесь, но слабых сторон все равно много, нужно идти к нейропсихологу, чтобы понять истинную причину трудностей. Нейропсихологическая диагностика может ответить на вопрос, в чем причина слабой памяти, низкой нейродинамики и плохого поведения.